Почему Отелло не мог бы воплотиться полностью? Быть кармическим должником чрезвычайно тягостно для духа. Любой долг – путы для него. Эта низшая животная душа, личность, любит брать, зачастую брать без отдачи, все, что можно взять – время, заботу, ласку, внимание, деньги, вещи – любовь и тому подобное. Высшая душа, человеческая, божественная, предпочитает отдавать. Сноска. Одна христианка, хорошо усвоив формулу Христа, что нужно отдавать, потому что за это воздается на небесах во много раз больше, подчивала людей, снявших у нее комнату на пару дней, даже не скрывая для чего, она заставляет их есть через силу. Но как только узнала, что почуют неверующих, на следующее утро отказала им даже в стакане чая. Конец сноски. И в этом качестве отдавания скрыты многие духовные качества человеческого характера. Но отдать все долги, как и принять их от своих должников в течение одной жизни, невозможно. Почему? Потому что все причины, накопленные в прошлой жизни, не могут быть проявлены в виде следствий в одной жизни. Человек – существо настолько противоречивое, что умеет в два мгновения, следующие друг за другом, создать две, а то и более причины, взаимоисключающие друг друга. Если бы вдруг их следствия проявились в одной жизни – то это было бы иллюстрацией к той армянской поговорке, которую когда-то уже вспоминали «Уходи, беги ко мне». История трагедии шекспировского «Мавра» князя Отелло, чей образ стал классическим образом безумного ревнивца, общеизвестна. Ослепленный ревностью родовитый венецианский «Мавр» эгоист и собственник по натуре жесточайшим образом расправился со своей любимой прекрасной, ни в чем не повинной, златокудрой супругой Дездемоной. Он приревновал ее и убил. Но тут же, получив доказательство невиновности любимой, Отелло не только осознал, что сотворил ужасное преступление, он не только ужаснулся и искренне раскаялся, он испытал невероятное отчаяние от того, что уже ничего нельзя исправить. Он возненавидел себя, свою необузданную животную натуру, но не в силах уже что-либо исправить в трагедии, которую сам породил, Отелло осудил самого себя на смерть. Он убил себя. И хотя этот приговор с точки зрения кармы был еще одним преступлением, все же для этого необузданного ревнивца такой самосуд стал свидетельством чрезвычайно сильного страдания. Но низшая душа Отелло не была просветленной, иначе, совершив одно преступление, она не совершила бы еще одно по отношению к высшей душе. Самоубийство – преступление по отношению к высшей душе. Страдание души и при жизни на земле, и после оставления физического тела всегда переплавляются в высочайшие энергии, в мудрость, совесть и тому подобное. Так что в будущем у этого ревнивца будет уже больше мудрости, а значит, настолько же меньше глупости. Будем надеяться, что он не уподобится многим самоубийцам и не допустит еще одного преступления, не станет одержателем. Он уже, скорее всего, не будет убивать еще одну жену из-за носового платочка и лжи мерзкого человека. Скорее всего, вновь воплощенный Отелло уже будет способен не смотреть на женщину как на вещь ему принадлежащую, а его любовь собственника, возможно, из животно-эгоистического чувства перейдет в более высокую форму. И кто знает, быть может, в его душе даже прорежутся первые признаки совершенно нового качества, желание смиренно и самоотверженно служить той же любимой Дездемоне, даже ничего не требуя взамен. Но даже если бы у Отелло, ревнивого супруга, но храброго воина и умного человека, было бы только два этих тяжких греха – убийство и самоубийство, и только одно достоинство – глубокое осознание вины, то даже в этом случае – недостаточно было бы одной жизни для изжития такой сложной и тяжкой кармы. Если бы наш Отелло вдруг бы воплотился полностью, то, исходя из того, что узлы кармы чрезвычайно запутаны, могла бы сложиться совершенно абсурдная ситуация, примерно такого плана. Вновь воплощенного Отелло ошибочно осудили бы на смерть и привели бы приговор в исполнение, ведь за причиненную смерть надо заплатить почти всегда той же монетой. Но одновременно поручили бы проводить государственные реформы или служить в армии. Почему советские журналисты не должны были славить хорошего работника, если у него в записной книжке была только одна, единственная запись? Когда пишущая эти строки работала в газете, мы, журналисты, особенно славили ветеранов труда, у которых в трудовой книжке была только одна запись. Принят на работу тогда-то в качестве, допустим, слесаря, токаря или бухгалтера, или такого-то инженера, или водителя, или столевара и так далее. Этим мы хотели сказать не только о мастерстве, доведенном до порой совершенства. Мы подчеркивали, что человек верен и своему предприятию, и профессии. Таким образом, мы помогали утверждаться узкой специализацией, хотя были уверены, что помогаем государству бороться с невероятной в те времена текучестью кадров, которая была свойственна советскому времени до разрушения Союза. Государство приветствовало рабочие династии и особенно верность профессии, но в то же самое время говорила о необходимости гармоничного развития личности, то есть фактически прежде всего о скрытом вреде узкой специализации. Мы славили, но не понимали вреда такой славы. Каждое воплощение должно приближать человека к универсальности, так говорит учение Шамбалы. О том, что узкая специализация, в чем бы она ни проявлялась, сродни фанатизму, было сказано в предыдущих книгах. Также узкая специализация, проявленная в течение всей жизни, останавливает развитие психической энергии, а потому убийственно для души. Великие учителя советуют даже в одной жизни осваивать как можно больше профессий, даже в повседневности надо научиться выполнять одновременно несколько работ. На взгляд автора замечательным примером может стать домохозяйка, ведь это самоотверженная мать, жена и домработница, за день выполняющая множество совершенно разных работ. К тому же цены не будет такой труженице, если ей удается продлить сутки на пару часов и сделаться еще и интересным собеседником, потому что лозунг ее повседневного устремления – знать в совершенстве все об одном и понемногу обо всем. Великие учителя не считают заслуженным отдыхом многодневное лежание на курортном пляже. Отдых, говорят они, – это перемена труда. Учителя приветствуют развитие любознательности. Нам рекомендуют даже читать сразу несколько книг. Советуют учиться вести сразу 2-3 разговора и диктовать, если есть такая необходимость и возможность, сразу 2 разных письма. Нам предлагается даже попробовать писать одновременно левой и правой рукой. Сноска. К слову об искусстве одновременного писания 2 руками. Его совершенство может показаться фантастикой, и хотя это пока не для нас, все же трудно удержаться, чтобы тут не вспомнить овеянного славой и окруженного неразгаданной тайной графа Сен-Жермена, великого гималайского учителя Ракатци. Иногда граф развлекал друзей, показывая умение писать 2 руками одновременно, что особенно потрясало наблюдателей, так это то, что граф мог одновременно писать письма разного содержания, а когда писал письма одного содержания, то при наложении текстов друг на друга они оказывались совершенно идентичными. При рассматривании на просвет было видно, что форма и размер каждой буквы, расстояние между буквами, словами, знаками совпадали абсолютно. Конец сноски. Но узкая специализация проявляется не только в деловых качествах личности. Многие люди и в психической жизни также формируют узкоспециализированные, в кавычках, чувства. В результате такого искажения внутренней жизни гармонии психодуховного развития не получается. Вот кто-то слыл отчаянным смельчаком и человеком, всегда готовым прийти на помощь. Но однажды бесстрашие в сочетании с невыработанным умением мгновенно оценить критичность ситуации и принять адекватное решение обратилось, можно сказать, в безрассудство, в глупость. И это стоило смельчаку жизни. Однажды такой человек, проходя по улице, увидел жестокую драку. Дрались члены одной компании, таким образом выясняя отношения. Но прохожий в суматохе не смог распознать, в чем дело. Просто увидел, что одного человека бьют несколько, и по уже выработанной привычке бросился к нему на помощь, по ходу довольно жестко расталкивая дерущихся. Но тут от кого-то получил сильный удар, бросив защищать того, кого собирался. И, разъярившись, наш смельчак стал молотить кулаками своего обидчика, но вдруг получил удар ножом и свалился замертво. Разве подобная смелость не узкоспециализирована? Но к чему это качество при полной неспособности человека оценить ситуацию? К чему мужество без строгого самоконтроля и самообладания? Увы, такие качества пока у многих людей на самом деле смелых не выработаны, а потому их часто называют горячими головами, безбашенными, бесшабашными. Но сколько же надо времени для воспитания, для приобретения холодной головы при горячем сердце? Каждый ответит. Это очень трудное и долгое дело. Большинству и 10 жизней будет мало. А если кто-то легкомысленный и эгоистичный хочет быть любимым, но сетует на то, что ему попадаются только легкомысленные и эгоистичные женщины, разве этот человек не должен прежде всего сам научиться преданно и самозабвенно любить? Если преданности и самоотверженности нет, значит, такой человек немало слез прольет, пока сам не научится самоотверженно любить. А куда может привести гениальность физического ума без высших огней сердца? К трагедии личности. А какая слава закрепится за иным человеком, который уверен, что воюет за правду, но упрямо применяет только свойства прямолинейности? Надо сказать, подобный вояка очень гордится таким качеством, но оно далеко не всегда полезно. И это недостоинство, если в арсенале психических свойств у такого человека и в помине нет способности к объективной оценке, нет доброжелательности, гибкости, корректности и тому подобное. В результате такой вояка ничего хорошего не добивается, зато приобретает репутацию фанатика или конфликтной особы. В коллективах от таких людей всегда стараются избавляться. Такому борцу за правду необходим серьезный дополнительный опыт, и он будет обязательно сопряжен со страданиями. Наверное, многие из нас встречали людей, которых называют огненными, но огненность натуры может стать бесценным качеством только при условии достижения равновесия. В противном случае это качество будет свойством разрушителя. Но перед огненными людьми, достигнувшими внутреннего равновесия, не устоит ни одно препятствие. Это созидатели и победители. Им всегда по плечу любые трудности, силе их духа, способностям и возможностям можно позавидовать. Это всегда люди-самоходы. Как правило, они сами планируют свои действия, сами рождают идею, сами решают, как ее реализовать, сами и реализуют. Разумеется, зачастую с привлечением других людей. Если, конечно, человек живет в обществе, а не медитирует в горной пещере. Правда, для полного воплощения иной идеи самоходом может и не хватить одной жизни. Когда говорится «и один в поле воин», это о таких людях сказано. Один в поле воин в течение многих жизней успел освоить очень многое и очень разное и в физических делах, и в психических, и в духовной жизни – он не бывает новичком. Такой человек достигает степени развития, когда можно иногда слышать даже голос безмолвия. Это голос учителя незримого, голос души своей, беззвучный звук духа. Этот духовный знак мгновенно соединяет миры, хотя он тише звука, издаваемого растущей травинкой или растущего волоса на голове. Но пока таких воинов, земных сотрудников Шамбалы, немного. Это очень одинокие люди. И, как правило, их предают те, которые приходят к ним за знанием, за помощью, за советом. Если личность допускает ошибки или неблаговидные поступки, кто несет ответственность – личность или индивидуальность? На вопрос, поставленный в заголовке, читатель уже может ответить, потому что ответ образно запечатлен в притче Христа о заблудшей овце. Если человек еще не ведает, что творит, как та, отбившаяся от стада, глупая, точнее, неразумная и бессознательная овца, то, конечно же, ответственность за поступки низшей души несет высшая душа – индивидуальность. В притче эта аллегория была представлена пастухом, который тащил на себе такую овцу. Но в притче о блудном сыне и его возвращении к отцу видим, что воплощенная на земле человеческая душа, обладающая самосознанием и волей, должна сама завоевать себе право на возвращение и на слияние с божественной частью человеческой души, неразрывной с душой мира, частицей которой она является. Мы видели, как нелегко дается личности, в данном случае блудному сыну, возвращение к отцу. Свинство чуть было не затмило его рассудок, но, к счастью, заблудший на свинских полях сын победил свою низшую природу. Духовный человек живет не в мозге, но в сердце. И психоинтеллектуальный человек, за редким исключением, еще не принял его верховенство. Большинство людей Кали-йоги, да еще во время Армагеддона, даже не слышат голоса сердца. И ошибка рождается от ошибки и покрывается еще более грубой ошибкой, а непристойность проявляется на каждом шагу. Она приветствуется и становится нормой жизни. И духовный человек, душа человеческая, от такого огрубления человека очень страдает. И нам даже в голову не приходит, что мы то и дело, как Иуды, предаем своего личного Христа, издеваемся над ним, истязаем его и распинаем. Это не метафора, а самая большая тайна эзотеризма. И историческое распятие Христа – наглядная демонстрация того, что происходит с воплощенной частицей высшей души, когда мы не ведаем, что творим. Или намного хуже – ведаем. И все же творим. Если одного человека, кто-то, не желая того, подвел, и от этого пострадал третий. С кого спросится в следующей жизни? Блаватская говорит, что если мы у кого-то, к примеру, взяли деньги и отдали их другому, а тот другой попросту оказался вором, деньги не отдал и скрылся, то прежде всего не с него спросится, а именно мы понесем полную ответственность за ценности, которые взяли у другого человека. Как-то мне рассказали историю, в общем-то, из числа заурядных. В конце Кали-юги таких историй не счесть, но автору она показалась довольно показательной, и она заранее извиняется, если ее пересказ покажется не очень интересным. Это было в начале тяжелых для республик бывшего СССР 90-х годов. Школьному учителю, бывшему уже на пенсии, нужно было во что бы то ни стало ускорить изготовление некоторых документов. У него была ученица, назовем ее Н, обожавшая своего учителя. Можно сказать, она выросла на его глазах, потом вышла замуж и уехала в румынский город Галац. По приезду она навестила своего учителя, как раз когда тот был уже изрядно измотан чиновниками. Узнав, в чем проблема, Н вызвалась помочь своему учителю. Она сказала, что ее родной брат, футбольный тренер, в дружеских отношениях с чиновником, от которого зависит исполнение документов. Она тут же позвонила брату, и тот выразил готовность помочь, но сказал, что чиновнику надо будет заплатить. Сумма оказалась настолько большой, что равнялась двум годовым пенсиям учителя. Но выхода не было. Сроки поджимали, и учитель согласился, надеясь одолжить нужную сумму у знакомых. Он был уверен, что сможет отдать деньги, потому что немного подрабатывал корректурой, а чтобы ускорить отдачу долга, решил взять квартирантов. В назначенный день явился брат Н, милый человек, лет 35. Он взял все нужные бумаги, деньги и на настоятельную просьбу учителя не давать деньги вперед заверил, что по-другому и не делается, ушел. На следующий день он сообщил, что все уже почти готово, и через 2-3 дня он принесет все нужные документы. Но через 3 дня он сказал, что хотя документы и готовы, однако чиновник, у которого они в столе, уехал на неделю в командировку. Прошла неделя, потом еще одна. Брат извинялся, а потом и он уехал в командировку, как ответили его домашние. Прошел месяц, другой, третий. Никто больше учителю не звонил, и он понял, что футбольный тренер оказался мошенником. Тогда учитель позвонил своей бывшей ученице в Галац и попросил объяснить, кого она подослала к нему – родного и любимого брата или бессовестного и наглого мошенника. И если он не желает вернуть деньги, то пусть возвратит хотя бы документы и бумаги, ведь это оригиналы. Огорчению и искреннему возмущению Энн не было предела. Она сказала, что немедленно все выяснит и все будет возвращено, но проходили дни и недели, а звонка от Энн все не было. Пришлось учителю звонить снова, чуть не плача. Бывшая ученица отвечала, что она и не знала, что ее брат оказывается такой. Вот и все. Так и не получил любимый учитель ни денег, ни своих бумаг, восстановить которые он уже не смог. Единственное, что ему удалось за многие месяцы, это отдать знакомым взятые у них в долг деньги. Неприятная, печальная, но заурядная история. «Кто же здесь прежде всего несет ответственность?» – спросил рассказчик. «Честная сестра? Или присланный ею брат, злоупотребивший доверием и ставший мошенником?» Но так ли уж честна сестра? Конечно, она была бы таковой, если бы еще до выяснения отношений с братом немедленно отдала бы учителю похищенную при ее посредничестве сумму, а также забрала бы у брата отданные ему документы, справки и прочие бумаги и привезла бы их с извинениями. Но вместо этого Н больше никогда не звонила учителю, которому, конечно же, не желая того, все же нанесла немалый по тем временам материальный ущерб и глубокую сердечную рану. Заметим немаловажное. Н изучала восточные учения и вроде хорошо усвоила законы кармы, но она изо всех сил старалась внушить и учителю, и себе, что виновен брат, а она тут ни при чем. Ее самообман напоминал детскую игру в прятки, когда трехлетний ребенок абсолютно уверен, что мама его не найдет, потому что он спрятал голову под кровать и крепко зажмурил глаза. Но взрослым людям следует знать, что карма не мама, которая долго будет делать вид, что тщательно ищет своего малыша и никак не может его найти. Так кто же в приведенном случае несет ответственность? Конечно же, как сказала Блаватская, прежде всего тот, через которого подобрался к учителю воришка, то есть полную ответственность за документы и деньги несет Н. А как же тот, кто убежал с чужими документами и деньгами? Неужели он не понесет наказание? Конечно, понесет. За низменный мотив, обманутое доверие, за нанесенный материальный ущерб мошенник, брат, расплатится не просто сполна, старицей и понесет не только материальное наказание, более тяжелым будет наказание психического и духовного характера. Но сестра своим поведением фактически сказала, что она не сторож брату своему. Таким образом, ей показалось, что Она ни при чем. Если есть скрытое желание казаться лучше, чем мы есть, то очень легко обмануть себя. Если бы Энн была по-настоящему искренна и честна, она не побоялась бы честно и подробно проанализировать всю ситуацию и увидеть именно себя в неприглядном свете. Но, переложив полностью собственную вину на брата, не исправив совершенное зло, Энн стала сопричастной к карме того, кто пострадал по ее вине. А ведь нейтрализация только одной единственной негативной причины, даже избавление от единственной дурной привычки, погашает сразу множество негативных последствий. Когда и как человек становится ответственным существом? Чтобы получить ответ на этот чрезвычайно сложный вопрос, следует ассимилировать хотя бы основы учения Шамбалы. Это не означает, что надо просто внимательно прочесть и запомнить как можно больше сокровенных законов и положений. Главное – ассимиляция. Без приобретения этого качества расширения сознания не бывает. Теперь попытаемся хотя бы немного приблизиться к вопросу, превращенному в заголовок. Начнем издалека. Например, когда говорим о триединстве Атма-Будхи-Манас, конечно, знаем, что это огонь Духа, единый божественный огонь, у которого три космических качества – Дух, Душа и Разум. Если имеем в виду только Манас, то воспринимаем это в смысле духовное самосознание, духовное эго. А когда говорим Будхи-Манас, имеем в виду уже божественное сознание. Так как жизнь всегда начинается с верхних планов, то каждое эго начинает свою эволюцию в любой манвантаре с божественного сознания. В этот период манас не осознает себя, он не имеет представления, что такое индивидуальность и индивидуальность с маленькой буквы, потому что там, где жизнь представляет собою вечность, все едино. Нет никакого разъединения, нет противопоставления, нет ни прошлого, ни будущего, ни рождений, ни смертей. Но когда начинается нисхождение с небес на землю, манас, большой буквы, по природе своей единственный двойственный, духовно-материальный, раздваивается и начинает свой материальной частью воплощаться. Разумеется, воплощается без разрыва с триединством. Если написать это триединство с маленькой буквы, то эту частицу, атма-будхи-манас, думается, вполне можно назвать человеческой душой. После множества воплощений манас, наконец, начинает чувствовать, что он нечто отдельное, что он индивидуальное существо и познает жизнь не общим, а своим, собственным, отдельным организмом. Такое чувство крепнет с каждой серией воплощений. Почему оно крепнет? Потому что опыт воплощаемой души постепенно увеличивается, и она как бы пробуждается к познанию себя с помощью самой себя. Раньше такого осознания не было. Теперь же, благодаря бесчисленным спускам в низший мир, благодаря своей человеческой жизни, манас ощущает себя индивидуализированным самосознанием. Он может теперь сам творить собственный мир, себя. Пока человек был неразумным и бессознательным существом, животным человеком, он был безответственен, как и любое животное, но когда в него вошла частица манаса, духовного самосознания, слова с маленькой буквы, животный человек постепенно стал понимать, что у него есть собственный ум, собственное чувство и желание, собственная воля. Он хочет – делает, не хочет – не делает. Человек сказал о себе «я», а другого назвал «не я». Но так как разум, пробужденный в материи, был еще несовершенным, и то и дело устремлялся вниз к земным сокровищам, которые при получении их оказывались обманчивыми, эфемерными, человек в течение миллионов лет допускал массу ошибок, их надо было исправлять, но низшая природа вовсе не собиралась отступать, она продолжала успешно соблазнять земной ум, но «я» человека согласно закону причин и следствий, стала все больше и больше страдать. И человек стал размышлять, почему он страдает. В результате страданий, которые продолжались и после смерти, индивидуальное самосознание собирало индивидуальное представление о жизни в материи, в которую погружалось с головой. Уже знаем, коллективно сознание не растет. Это означает, что каждая воплощенная душа должна проходить все испытания материи индивидуально. И тогда, по возвращении из дальней стороны, каждый сын, несмотря на то, что соединился с отцом, не утрачивает индивидуальную память о своей земной жизни. Страдания сердца человеческого переплавляются в мудрость и совесть, а потому названные качества являются духовными. Поэтому, если человек чувствует ответственность за поступки и мысли, это уже знаменательный знак того, что в таком сознании чувство разобщенности с другими людьми и всем сущим начинает постепенно исчезать. Подобное сознание постепенно начинает отвергать собственное «я», не теряя своей индивидуальности. Когда эволюционный цикл на данной планете завершается, Манас ощутит, что он един с божественным сознанием, с Будхи. Такое расширяющееся сознание становится космическим, синтез сознанием. Такое сознание в конце концов отождествит себя со всем человечеством. Такой богоподобный человек как бы растворится во всех людях и будет ощущать их как «я есмь». В такое сознание вместится любая эманация космоса. Но даже при этом Манас не лишится индивидуальности. Растворяясь в океане, капля будет ощущать свое «я» и сохранять свою собственную память. Зачем жизнь создает такие условия, когда отрицательное вырастает до предела? Пожалуй, легче всего усваивается то положение сокровенного учения, которое говорит, что карма воздает соответственно. За меньшее прегрешение – меньшее страдание, за большее – большее. При этом творящий зло сознательно наказывается сильнее, чем творящий то же самое в неведении. Кроме того, помним, что испытания и трудности всегда даются по силам. Сильным всегда достается более сильное испытание, более сильное искушение, более сложные трудности. Как говорит Христос, кому больше дано, с того больше и взыщется. Еще раньше ту же мысль высказывал Соломон: меньше заслуживает помилования, а сильные сильно будут истязаны. Книга «Премудрости» Соломона, глава 6, стих 6. Учителя говорят: хотите стать более совершенным? Надо постоянно устраивать себе честную, очень строгую и очень суровую самопроверку. Только в этом случае можно отыскать и победить в себе то негативное, что уже осознанно и что так не нравится в других людях, но до сих пор не осознавалось в себе. Главное искусство работы над собой будет состоять не только в том, чтобы исправить негативные следствия наших мыслей и поступков. Чрезвычайно важно именно докопаться до причины, точнее первопричины, увидеть мотив, возникший в собственных глубинах. В противном случае мы будем много раз делать то же самое, ведь враг, скрывающийся в нас, так и не будет обнаружен и обезоружен. Признаемся себе, что бывают случаи, когда мы только воображаем, что, допустим, горячо любим какого-то человека или стремимся что-то сделать во имя людей. На самом же деле лишь стараемся добиться исключительного внимания к своей особе, чтобы удовлетворить собственное тщеславие и так далее. Но вот мы докопались-таки до корня мотива нашего дурного поступка или негативного желания и устыдились, а то и ужаснулись, увидев, как ловко себя обманывали. Следующий шаг – надо будет вырвать этот психический сорняк. Никто не скажет, что это легко. Назовем лишь два совета великого учителя. Первый. Если то, что примагничивало наше желание, чрезвычайно сильно, и то и дело возвращает наши мысли к прежним, нам советуют перестать сопротивляться. Но вовсе не для того, чтобы, как говорят, пуститься во все тяжкие, отдавшись полностью власти недостойного. Это надо воспринимать как стремление клин вышибить клином, то есть постараться доверху наполнить свой ум совсем другими вещами, противоположными по сути своей, по духу. Тогда однажды отметим, что оказывается, для прежних недостойных астроментальных образов не осталось места. Такое не сразу получается, но при настойчивости получится. Вторая рекомендация. Не следует пренебрегать самовнушением. Это большая сила. Очень полезно упорно внушать себе, то, что происходит со мной, не отвечает закону эволюции, а потому это не может быть моим желанием, желанием высшей души. Это просто ментальное отложение моего мозга, низшего ума. Но ведь я не животное, я человек. Но бывает и так, что для иных людей, уже выработавших много замечательных качеств характера и имеющих немалое духовное накопление, иногда создаются такие условия, что их отрицательные черты вдруг начинают проявляться с особой силой. Попытаемся понять, почему для такого сильного духа возникает довольно неприятная ситуация. Коль люди пока далеко не совершенны, следовательно, в каждом воплощении у личности выявляются не только положительные накопления души, но и отрицательные. Значит, в следующей жизни будут создаваться не только новые благоприятные возможности для раскрытия положительного потенциала души, но и для проявления отрицательного. Мудрые говорят, ни одно усилие к добру не может быть совершено без того, чтобы не пробудился противоположный полюс зла. Это в одинаковой степени относится как к человеческой натуре, так и к человеческому обществу. Такое проявление двух полюсов есть суровая борьба, а счастье человека, как и общества в целом, будет зависеть от того, что в этой борьбе победит, доброе или злое, свет или тьма. Мудрые уверяют, что у каждого человека в прошлых воплощениях, да, вероятно, и в нынешней жизни, найдется немало постыдных деяний и мыслей. Таковые можно сыскать даже в жизни вполне благородных, но еще несовершенных людей. Главное, чтобы дурное было осознано, исправлено и больше не повторялось. Но бывает и так, что и прекрасных накоплений много, и постыдных деяний более всякой меры. И вот в таких случаях владыки кармы, скрупулезно взвесив все полезные и вредные накопления человека и найдя, что прекрасных достижений все-таки уже больше, а воля человека достаточно сильна, позволяют иным еще не изжитым отрицательным качествам не просто проявиться, но вырасти до предела. Но для чего владыки кармы выбирают такие условия, когда отрицательное вырастает до предела? Для чего подвергают душу, в общем-то уже достаточно зрелую и накопившую так много хорошего, опасности падения? Это делается для того, чтобы ускорить эволюцию уже высокоразвитого человека, накопившего в прошлых жизнях много бесценных сокровищ духа, но еще не изжившего кое-какие свои серьезные недостатки. Чтобы ускорить изжитие негативного качества, остатки которого осели где-то в глубине души, создаются почти экстремальные условия, когда отрицательное не сдерживается ничем, и у него появляется возможность вырасти до предела. И вот тут положительное накопление должны дать проявленному качеству последний бой. Человек видит во всей неприкрытости свое собственное безобразие. Он не раз наблюдал подобное у других людей, но никто не возбуждал в нем такое сильное отвращение и такой жгучий стыд, как он сам. Его до глубины души потрясает собственная нечистота и собственное зло. Потрясение может быть настолько сильным, что вызывает яростное желание у души, уже возвысившейся в минувших жизнях, начать немедленную работу по уничтожению негативного, чего бы это ни стоило. И если устремление будет неуклонно, то наступит момент, когда благодаря накопленному свету сознание человека мгновенно преобразится, хотя в ожидании такого благословенного мгновения зачастую недостаточно одной жизни, иногда мало и десяти. Но иногда потрясение бывает столь велико, что все силы души, концентрируясь в едином порыве, способны мгновенно уничтожить нравственно-духовный нарост. Именно в этом состоит тайна некоторых мгновенных превращений, преображений, о которых мы уже вспоминали в беседах о карме. Мария Магдалина и гонитель христиан фарисей Савл, ставший апостолом Павлом, а также разбойник, распятый рядом с Христом и получивший от Христа благословение как пропуск в рай, замечательные примеры именно мгновенного уничтожения духовного нароста. В этих примерах из Нового Завета видим, что по особому решению твердыни света в упомянутых личностях отрицательному было позволено вырасти до предела, но это предельно отрицательное мгновенно распалось, уничтожилось, аннигилировало. Благодаря чему? Благодаря высшим энергиям души, ранее накопленным этими личностями, также до предела. И эти энергии в нужный момент были вызваны к жизни и должно быть даже усилены высоким духом. Будем стремиться к накоплению высших энергий души, к отвержению себя. И, неся на собственных плечах свой крест, будем преданно идти за Христом, какой бы длинной и тяжкой ни казалась эта узкая тропа над пропастью. Меняется ли пол при повторном рождении, и как часто его можно менять? Прежде всего следует сказать, что воплощения в телах различного пола необходимы для гармоничного развития души. Конечно, пишет Елена Ивановна Рерих, дух свободен избрать тот или иной пол при воплощении, но когда дух находится на великом служении, то он примет то воплощение, которое ему указывается великим учителем. Кроме того, иногда приходится менять пол воплощения из-за великого равновесия, связанного с мистерией бытия. Но эта тайна открывается учителем лишь когда ученик успешно пройдет положенные ему испытания. Сноска. Письма Елены Рерих в двух томах. Из письма от 17 мая 1937 года. Конец сноски. Единая жизнь гармонична и устойчива, лишь когда построена на равновесии двух начал – мужском и женском. Человек мужского пола не только внешне и физиологически отличается от человека женского пола. Мужчина и женщина психически совершенно по-разному воспринимают жизнь. Поэтому, воплощаясь в мире, где повсюду действуют два полюса, две противоположности, человеческая душа была бы односторонне развита, если бы изучала жизнь только одной своей ипостасью, или мужской, или женской. Как человек устойчив потому, что ходит по земле, попеременно опираясь то на левую, то на правую ногу, так и душа не может проскакать на одной ноге весь путь эволюции. Как жнец, собирая урожай пшеницы, берет стебли левой рукой, а серп – правой, так и душа может собрать полноценный опыт жизни только двумя руками – мужской и женской. Человек смотрит на мир одновременно двумя глазами и познает мир одновременно левым и правым полушарием мозга. Ему необходим и ум, и сердце. Разве это обстоятельство не утверждает в мысли, что не имеющая пола высшая душа человеческая, обитающая в мире духа, если хочет иметь полное представление о свойствах мира материи данной планеты, должна иметь работников как мужского, так и женского пола? Для расширения представления о мужском и женском началах немного малоизвестной истории об их взаимоотношениях. В тайной доктрине говорится, что поначалу мужские и женские души пришли на планету Земля, будучи духовной сущностью, о которой мы не можем иметь правильного представления. Это андрогин или андрогина, правильно и так, и так. Разделение человеческого двупола единого естества на два пола произошло, когда дух и материя на Земле уравновесились. Это было между третьей коренной расой и четвертой. В очень далеком будущем когда-то разделенные половинки души опять найдут друг друга и снова духовно воссоединятся, став нуменом. Сноска. Однако это не следует понимать, что настанет время, и исчезнут женщины как женщины и мужчины как мужчины. Разделение, дифференциация формы все еще будет соблюдаться на этой Земле, но даже малейшего превосходства одного пола над другим уже не будет. И это приведет человечество к фантастическому расцвету умственных, психических и духовных способностей. Мужчины и женщины будущего, правда, пока еще далекого, и внешне, и внутренне будут божественно прекрасными. А жизнь на Земле в ту пору уже можно будет назвать истинным раем. Конец сноски. Но как и кем определяется пол ребенка? Отцом или матерью? Или это от них вообще не зависит? В учении храма, вторая часть, наставление 124, великий учитель Илларион говорит, что поддерживаемая многими учеными уходящего темного века теория, что пол ребенка определяется именно мужским семенем, на самом деле не соответствует истине. Такое оплодотворение, говорит великий учитель, дает импульс для роста, развития, расовых особенностей. Оно определяет даже внешнее строение черты, но не имеет совершенно никакого значения для установления пола. Будь то кристалл, растение или человеческое существо, пол определяет женский организм. В будущем с духовным воссоединением разделенных когда-то двух полов вернется и способность установления пола ребенка согласно объединенной воле отца и матери. Никакого превосходства между ними не будет. Репродукция Красаускаса из цикла рождения женщины. Но на Земле были времена, когда на регулирование пола ребенка могла оказать влияние только воля женщины. Поначалу, пока духовность в младенческом человечестве преобладала, именно женщины были владычицами человечества. Это были истинные дочери Божественной Матери Мир. Они подчинялись голосу души и так регулировали половые показатели общества, что дети обоих полов рождались в соответствии, то есть девочек и мальчиков было поровну. Но с течением времени, когда низшая природа разума стала властно заявлять о себе, женщины, осознав свое превосходство, стали единовластно решать, кого им производить на свет – личность мужского рода или женского. В результате в человечестве началось разновесие. За многие тысячелетия оно создало на планете такие проблемы, которые человечество до сих пор не может разрешить без конфликтов, страданий и ужасающих искажений. К тому же, в те далекие времена женщина, независимо от желания мужчины, но лишь сообразуясь со своим собственным представлением и желанием, могла подвергать различным психическим воздействиям свой утробный плод, чтобы наделить его определенным ростом, фигурой, чертами лица, силой. Со временем это искусство выродилось в черную магию. Но перевес любого из начал всегда вреден и опасен. Это эволюционное нарушение. Разновесие губительно, потому что обязательно вызывает унижение, а затем деградацию другого начала. Немного приоткрывая тайну древнейшего общества, великие посвященные говорят, что мужчины Земли в очень далеком прошлом долгое время были совершенно бесправными, хотя и жили как баловни, но по сути эти баловни были просто игрушкой женщин, которые с легкостью выбрасывали и разбивали свои живые и страдающие игрушки, то есть погубили немало мужских жизней. Но закономерность такова, что могущество главенствующего начала со временем обязательно будет ослабевать. И тогда последние становятся первыми, а первые – последними, то есть власть непременно захватит начало ранее отстраненное и униженное. Когда мужское начало захватило власть, его месть, началу женскому, показала себя и длительной, и жестокой. Мужская половина старицей компенсировала свое ранее униженное достоинство. Грубо подчинив женщину, мужчины сделали ее более бесправной и такой же игрушкой. Но и от такой перемены человечество вовсе не выиграло. Равновесие снова нарушилось. Вся история человечества из века в век, то и дело, доказывала, сколь губительно и ужасно следствие когда-то порожденной негативной причины. Из века в век женская половина человечества несла свои тяжкие кармические грехи, которые чудовищно медленно и мучительно изживались страданиями матерей, жен, дочерей, сестер. Суровое владычество мужского начала продолжилось очень долго, вплоть до XX века, но к армагеддонному времени уже было ясно, корабль человечества уже настолько сильно накренился на мужской борт, что уже зачерпывает воду, а потому долго на плаву такая посудина не продержится. В конце очередного расового цикла для выравнивания остойчивости. Сама жизнь предоставила уже достаточно настрадавшейся женщине все больше и больше условий для реализации ее мечтаний о свободе. Правда, в XX веке женщина, яростно устремившись к свободе, все же пока металась в растерянности, и потому она скорее во многом копировала мужчину, чем была истинной женщиной, духовной водительницей, владычицей сердца. Теперь о том, как часто душа может менять пол. Один из слушателей нашего центра, прочитав сборник, составленный из высказываний Шри Аурубинда и матери, сказал, что заметил противоречие в разъяснениях этих высоких йогов. Сноска. Шри Аурубинда «Мать. В поисках души нетленной». Издание «Адити» и «All India Press». 1997 год, Санкт-Петербург, Пондичерри. Конец сноски. Так, мол, на странице 121 Шри Аурубинда говорит: «Душа во всех своих воплощениях обычно не меняет своего физического пола». А на странице 133 «Мать» говорит врезко: «Что касается физического пола, то он может меняться на протяжении большого числа инкарнаций, пока сформировавшееся сознание не достигнет определенного единства в своем проявлении. И тогда оно, возможно, будет придерживаться какого-то одного пола. Прежде чем физическое достигает свободы выбора, ваш пол от одного воплощения к другому меняется бесчисленное количество раз. Может быть, этим объясняется тот факт, что у женщин порой наблюдается мужской склад характера, а у мужчин женский, или проявляются какие-то наклонности, не соответствующие их полу». Конец врезки. Думается, замеченное противоречие не должно смущать, хотя бы потому, что мы читаем, учтем немаловажное, через переводчика. Слова, сказанные высокими йогами, людьми с большим духовным опытом, знающими затронутую проблему со всех сторон. Притом Шри Аурубинда не говорит категорически, что душа во всех своих воплощениях не меняет своего физического пола. Он говорит: «обычно не меняет». И это обычно, в зависимости от того, какую степень развития души имеет в виду Шри Аурубинда, вполне может быть отнесено к той стадии эволюции, когда физическое уже достигло свободы выбора, о котором говорит мать.